Сомнения вызвали сами показания свидетелей. Даже если их репутация была вне всяких подозрений, научный потенциал явно невелик. Моряки, священники, обычные путешественники зачастую не обладали навыками научных наблюдений, не могли определить ценности и характера того, что они видят. Поэтому, несмотря на столетиями поступавшее со всего мира сообщение, ни один ученый всерьез не заинтересовался морским чудовищем. Но положение резко изменилось в 1905 году, когда двое уважаемых натуралистов, членов Лондонского зоологического общества, увидели, наконец, огромное, неизвестное науке морское чудовище. 7 декабря естествоиспытатели Мидвальда и Майкл Никол крейсировали на яхте принца Кроуфордского Валгалла вдоль берегов бразильского штата Параиба. Неожиданно Мидвальда заметил широкий, около 2 метров длины, плавник, разрезавший воду в 100 метрах от корабля. Присмотревшись, он разглядел внушительных размеров тела под поверхностью воды. Как раз, когда он вытащил бинокль, над водой появилась огромная голова и шея. Только видимая часть шеи была около 2,5 метра длиной, а шириной с человека средней упитанности. Голова была соответствующих размеров и напоминала черепашью, да и глаза тоже, и голова, и шея сверху были темно-коричневыми, а к низу становились белесыми. Свидетельство Никола было похоже на наблюдение Мидвальда с одной единственной оговоркой. По его мнению, то было млекопитающее, а не рептилия, хотя, как он утверждал, он не ручается за точность. Оба эти сообщения незначительно отличались от многих других, однако они менее остальных оспаривали с учеными, и все же Мидвальда и Никол были редким исключением из правила. Окруженные мифами чудовище всегда навлекало столько насмешек на тех, кто его видел и описывал, что многие из последних навсегда открещивались от своих заявлений, начисто отрицая все, что они видели. Сейчас даже невозможно подсчитать, сколько наблюдений не принесли никаких результатов по одной лишь причине, что свидетели происшедшего слишком долго грелись на солнышке или хватили лишку. По мере того, как паровые суда вытесняли парусники, сообщения о неизвестных или непонятных животных, виденных в открытом море, стали поступать все реже и реже. Капитанам судов больше не нужно было удаляться с протаренных океанских путей, и в этом считают некоторые криптозоологи причина того, что свидетельств стало меньше. Шум двигателей наверняка предупреждал животных о приближающейся опасности. По словам известного норвежского исследователя Тура Хейердала, мы чаще всего бороздим моря с включенными движками, стучащими поршнями, и вода пенится у наших бортов. Потом же мы возвращаемся той же дорогой и заявляем, что кругом в океане ничего не видно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в наши дни морского змея чаще видят с берега или с небольших суденышек, курсирующих вдоль береговой линии. Может, именно поэтому Калифорнийское побережье так привлекательно сегодня для чудовища? Здесь, кроме неопределенного существа, замеченного в 1983 году у Стинсон-Бич и Коста-Месси, побывали и другие таинственные посетители. У Сан-Мартино появилось нечто по имени Бобо. Монтрей навещал старик, а Сан-Клементе посетил одноименный монстр, самый знаменитый из них всех. Впервые появившись между 1914 и 1919 годами, это создание вошло еще раз в пенные воды внешнего пролива Санта-Барбара между островами Сан-Клементе и Санта-Каталина. На протяжении многих лет члены американского клуба спортивного рыболовства «Тунец» часто наблюдали чудовище и неизменно сообщали об этом увеличивая тем самым славу своего клуба. Их описания оказались настолько одинаковыми, что один из репортеров заметил: это все равно, что записать граммофонную пластинку, и каждый свидетель станет прокручивать ее снова и снова. Но, как заметил журналист, всех людей он расспрашивал поодиночке, и ни один из них не ведал, что я беседую с остальными о том же самом чудище. Скептики могли только дивиться тому, как члены клуба подробно, часами обсуждали самую невероятную историю в их жизни, пока их описания не слились в единую цельную версию. Но вопрос так и остался открытым. До середины 1960-х годов у всех сообщений была одна общая черта. То были субъективные, устные сообщения тех, кто утверждал, что видел чудовище. И вот в 1965 году появилось иного рода доказательство. Французский фотограф Робер Лесерек сообщил, что ему удалось сделать первые подлинные снимки морского змея. По его рассказу, встреча состоялась возле побережья штата Квинсленд, Австралия, 12 декабря 1964 года. Он тихо, мирно плыл на лодке с семьей и другом Хэнком Де Джонгом по бухте Стоунхевен, когда жена заметила огромный продолговатый предмет на песчаном дне менее чем в метре 80 сантиметрах от поверхности воды. Де Джонг подумал сначала, что это был крупный затонувший ствол дерева, но тут же стало ясно — это живое существо. Оно извивалось, как гигантский головастик с крупной головой и сходящимся на конус змеиным телом. Лесерек сделал несколько снимков, потом подъехал на своей моторке ближе и стал снимать кинокамерой. Теперь стала различима полутораметровая рваная рана на спине и широкая голова, напоминающая змеиную. В этот момент дети Лесерека сильно испугались. Взрослые отвезли их на берег на шлюпке, а сами продолжали наблюдение. Поскольку существо оставалось неподвижным, было серьезно ранено или даже мертво, они подобрались еще ближе, разглядели два глаза наверху головы и равномерно идущие коричневые полосы вдоль черного тела. Лесерек с другом задумались, как бы заставить его подвигаться, но побоялись, что оно может перевернуть лодку. И тем не менее решились нырнуть, чтобы лучше все разглядеть, с камерой для подводной съемки и подводным ружьем. Под водой было темнее, чем наверху, и на расстоянии 6 метров ничего нельзя было разглядеть. Ясно было одно — это настоящий гигант, от 25 до 30 метров длиной, и метровыми челюстями, и 4-сантиметровыми глазами, которые при закрытых веках казались палево-зелеными. Вдруг, когда Лесерек начал снимать, чудовище неожиданно приоткрыло пасть и медленно, с угрозой, повернулось в сторону людей. Друзья срочно всплыли. Быстро забравшись в лодку, они увидели, что животное исчезло. Жена Лесерека видела, как оно поплыло в сторону открытого моря, совершая горизонтальные извивы, типичные для угря или рептилии, но никак не для млекопитающего. В прежние времена натуралисты старались записать всех морских змеев в единый зоологический реестр. Сегодня же почти все исследователи, занимающиеся морскими загадками, убеждены, что эти существа относятся к различным видам. То, что видели, например, с яхты Валгала, также похоже на Сан-Клеменского монстра, как угорь на медузу. Далеко не все согласны, что речь идет вообще о рептилиях. Скорее всего, это вообще не рептилия, просто термин «морской змей» — дань доброй традиции. Бельгийский ученый Бернар Эвельманс составил классификацию самых различных сообщений. Не каждый ученый, даже не каждый криптозоолог согласится с его классификацией, но все без исключения преклоняются перед его титаническим трудом. За 10 лет Эйвельманс собрал и проанализировал 587 случаев, которые он отнес к реальным, случайным и ложным наблюдениям морского змея в любом виде. Отбросив ошибки, мистификации и пространные описания, он выделил характеристики 9 четких категорий змея. Длинношеее, морская лошадь, многогорбое, с множеством плавников, гигантская выдра, гигантский угорь, морское млекопитающее, отец всех черепах и желтобрюх. Некоторые эксперты, включая самого Эйвельманса, считают, что это по меньшей мере несколько неидентифицированных морских животных, а, скорее всего, гигантский угорь. Другие высказываются в пользу зеглодона, примитивного кита, вымершего создания, останки которого применялись для конструирования уже упомянутого нами псевдозмея, крупной мистификации XIX века. Остальные склоняются к выводу, что это представитель невыясненного пока рода длинношеих северных морских леопардов, ластоногих, обитающих в Антарктике. Одна из самых популярных и стойких версий – морской змей, длинношеяя вариация выживших динозавров. Тушу одного из них выловил японский траулер. В самом деле находка Целоканта доказала, что предположительно вымершие животные спокойно могут дожить до наших дней. Но пусть плезиозавр выглядит немного иначе, его описывали как змею, проглотившую бочонок, но он ведь не может вести себя иначе, и в этом уверено большинство экспертов. Он был весьма невелик, шея не отличалась особой подвижностью. Вертикальные извивы явно были не под силу, да и скорость была не та, что у длинношеих морских змеев. Скептики склоняются к целому ряду объяснений феномена морского змея. Классическое восходит аж к 1803 году и живо по сей день, хотя и претерпело временные изменения. Так, например, учтена способность сворачиваться в кольца. Крупные сухопутные змеи очень подходят к этим описаниям, особенно питоны. Но даже если они были достаточно велики, чтобы стать морскими змеями, им явно пришлось бы адаптироваться к суровому северному климату. А уж извиваться вертикально им и вовсе не под силу, как это с успехом делают наши персонажи. Еще одно популярное объяснение. Сельдяной король. Устрашающего вида, похожий на змею обитатель океанов, серебристый, с ярко-красными плавниками, начинающимися прямо от головы, и веслообразными грудными плавниками. Хотя сельдяные короли и достигают длины 10 метров, их повадки, неспособность к вертикальным извивам и яркий окрас, делают их совершенно непохожими на морских змеев. Список кандидатов на титул морского змея очень длинен, и включает даже бревна и морские водоросли. Дебаты, похоже, продолжаются как среди ортодоксов, требующих солидных вещественных доказательств, так и менее агрессивных оппонентов, просящих хотя бы фрагмент на исследование. Многие строят свои доводы на основе хрупких случайных свидетельств, пишут Леблон и Сиберт в своей работе, пытаясь защитить морского змея. А узколобые ортодоксы твердят и твердят, что не может быть больше в природе крупного неоткрытого животного, и что морской змей – галлюцинация, ошибка или плод верования. Но ученые все же признают. Для того, чтобы все поверили, не хватает все же одного – тела. Его пока нет, и это факт.